Глава 44. Змейка. Райден с Мико бежали по коридору к выходу, когда на них выскочили самураи в полном облачении и при оружии. «Что случилось?» — спросил Эйсен, надевая шлем. «На нас напали!» — бросил Райден, промчался мимо и рывком открыл входные двери. Мико и самураи выбежали вслед за ним наружу, и их тут же обступила, прикрывая стража. Над городом кружили десятки комори, их огромные кожистые крылья застилали небо, сливались в единый темный поток, напоминая живое грозовое облако. Тенгу высыпали на улице, готовясь к сражению, сбивая черепицу, на крышу дворца приземлился комори. Стража тут же выставила копья, закрывая собой главу клана. Мико положила ладонь на рукоять меча, готовясь защищаться. Комори обхватил длинными узловатыми пальцами край крыши и вытаращил на Райдена огромные глаза на выкоте. «Отдай добычу!» — зашипел Комори. С рядов острых клыков капала слюна, длинный язык то и дело облизывал серое лицо, дотягиваясь до глаз. За спиной Мико звякнули доспехи самураев, и она оглянулась. Комори пришли за ними. Эйкити, белый как снег, перехватил ее взгляд. «Они напали на наш лагерь», — тихо сказал он. Комори снова облизнулся. «Ты украл добычу! Отдай, и мы уйдем!» «Эти люди мои гости. Убирайтесь, если не хотите драки!» Райден решительно шагнул ему навстречу, закрывая собой самураев. «Приказ не лезть к Тенгу!» — качнул лысой головой Комори. «Отдай!» «Приказ не лезть к Тенгу?» Мико насторожилась. «Комори напали на самураев не просто так?» Посмотрела в небо. Столько комори разом она видела только в ущелье с великим змеем. Могли ли они вылезти оттуда? «Чей приказ?» спросил Райден. «Кому вы подчиняетесь?» Комори почесал лысую макушку. Слова давались этим чудищам с трудом, так же, как и размышления. Они больше напоминали диких зверей, которых почти невозможно контролировать. «Госпожа Садако разозлится, если я расскажу. Поэтому просто отдай!» В итоге выдал Комори и осклабился, довольный тем, что выдал такую сложную фразу. Мико вскинула на него ошарашенный взгляд. Ей послышалось? «Садако? Не может быть!» Совпадение? Или речь и в самом деле о дочери госпожи Рэй? Мико даже представить себе не могла забитую, тощую Садако, управляющей стаей комори. По хмурому лицу Райдена она поняла, что упомянутое имя ему ни о чем не говорило. Мико шагнула к нему, чтобы сказать, но тут взгляд комори зацепился за нее, остановился на шраме. «Дева Истока!» Взвизгнул он, подпрыгнув, запрокинул голову и издал высокий прерывистый вой, такой тонкий и противный, что Мико невольно зажало уши. Комори в небе заволновались и стремительно ринулись вниз. «Защищать вашу госпожу!» — крикнул Райден стражником, выхватил веер и взвился ввысь. Тенгу стали отрываться от земли, бросаясь в бой. Комори, что сидел на крыше, с воплем бросился на Мико, но его тут же пронзило копье одного из стражников. «Вам лучше вернуться во дворец, госпожа», — сказал Тенгу, и Мико узнала в нем юношу, с которым столкнулась в коридоре днем ранее. «Там безопаснее». «Даже не думай», — отрезала Мико. Меч с приятным звоном покинул ножны. Она не будет сидеть заперти, когда Райден и остальные сражаются. Основной бой происходил в воздухе, где Мико была бесполезной, но раненые комори падали на землю, и тут уже можно было что-то делать. Самураи бились бок о бок с Мико, снег, укрывающий деревню, стал багровым, комори падали вниз, скатывались по крутым соломенным крышам, но тут же вскакивали, чтобы продолжить битву на земле. Забирались в дома, где прятались дети. Мико услышала детский крик и обернулась. Раненый комори держал за крылья маленького Тенгу и, вонзив клыки в его тонкую шею, пил кровь. Раны на кожистых крыльях стремительно затягивались. Эйкити подоспел первым, подбежал сзади и вогнал меч комори в спину. Острие выглянуло из груди, комори дернулся и выпустил ребенка. Плачущего малыша тут же подхватили Тенгу и куда-то понесли. Наблюдая за происходящим, Мика не заметила, как к ней подобрался другой Камори. Прыгнул, собираясь впиться когтями в плоть, но напоролся на меч. Мика быстрым ударом отсекла ему руку. Кровь брызнула в лицо, но Мика едва заметила. Налетела на Камори, сшибая с ног и, навалившись на него всем весом, приставила лезвие к горлу. «Где Садако?» — гаркнула она. Камори верещал, размахивая обрубком руки, и ничего не слышал. Мика несколько раз ударила его кулаком по морде, выхватила из ножен вакидзаси и с размаху пригвоздила острое ухо Камори к земле. Тот завизжал еще громче, но, наконец, взглянул на Мика. «Отвечай, где Садако?» «В лагере. Мы сожрали всех людей! Она осталась доесть!» Мика выдернула вакидзаси из уха Камори и вонзила ему в глаз, вогнав по самую рукоять. Камори дернулся и замер. Мика поднялась, вытерла клинок о рукав и спрятала обратно в ножны. Подняла с земли меч. Тенгу, прикрывавший ее спину, ошарашенно смотрели на покрытую кровью Мика. Она кулаком стерла горячую кровь со щеки и мотнула головой. Небо стало еще темнее, шелест крыльев оглушал. Со стороны леса к городу приближались новые Камори. Да сколько же их! Другие их собратья продолжали градом сыпаться на землю. Тенгу и правда были удивительными воинами. Они рассекали тучи чудовищ подобно молниям, убивали сразу или подрезали им крылья, чтобы внизу раненых добили другие тенгу. Мика искала глазами рыжие росчерки, которые оставлял за собой веер Райдена, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. А потом и сама бросалась в бой с Камори, которые оказались на земле. Для чудищ она стала путеводной звездой. Вожак Камори отметил ее своим кличем, и все остальные пытались пробиться к ней. Беспорядочно, кучно, будто мухи, почуявшие мед. Это облегчало задачу стражникам и самураям. Не нужно было гоняться за Камори по всему городу, они сами шли грудью на мечи и копья. Мика тонула в крови, криках и звоне металла. Она старалась прикрывать Эйсена, который в силу возраста уже начал выбиваться из сил и не оглядывалась, зная, что ее спину надежно прикрывают тенгу. Звук, с которым меч разрывает плоть, намертво впечатался в мозг. Руки гудели от напряжения, сердце работало на пределе, подгоняя Мика вперед. Страх спицей застрял в позвоночнике. Но Мика игнорировала его, как игнорировала боль в ногах и горечь чужой крови на языке. Растаявший снег красной рекой бурлил под ногами, и казалось, это никогда не закончится, и Камори будут прибывать, и если не растерзают их, то затопят город и всех его жителей своей кровью. А потом все резко прекратилось. Мика вонзила клинок в сердце Камори, и когда его тело упало в снег, замерла, пораженная тяжелой, гулкой тишиной, в один миг разлившейся по улицам. Звуки вернулись только когда первые тенгу стали спускаться на землю. Звуки набросились на Мика стонами, криками, рваными приказами. Кто-то бежал в свои дома, кто-то нес раненых. Молодая тенгу в ужасе металась от дома к дому и кого-то отчаянно звала. Мика шла по улице, с трудом переставляя ноги. Гетто вязли в снежно-кровавом месиве, а каждый участок пространства, казалось, был усеян трупами. Камори лежали на земле, на крышах, усыпали лестницы. На глаза попались несколько мертвых тенгу, их тела буквально растерзали клыками и когтями, выпотрошили и местами обглодали до костей. К облегчению Мика Райдена среди них не было. Устало поднявшись по ступеням ко входу во дворец, Мика оглянулась на черно-красное море. «Всего одна битва», — пробормотала она и села на холодные ступени. Ноги дрожали, к горлу подкатывала тошнота, голова раскалывалась от перенапряжения. Трясущимися руками Мика вытерла меч, а пропитавшееся кровью и потом кимоно не сразу попала острием в ножны и смогла убрать меч только с третьего раза. Тену Гуи, забытая в спешке, осталась в спальне, поэтому Мика вытерла лицо рукавом, но, кажется, только больше размазала кровь и грязь по коже. На предплечьях обнаружилось два укуса, которые она даже не заметила в горячке боя. Кровь уже запеклась, а глубина ран говорила о том, что останутся шрамы. Всего одна битва. Маленькое сражение, вскользь зацепившее их город. Что же будет, если война разгорится с новой силой? И если они окажутся в самом ее центре? «Ты как?» На ступени рядом опустился Эйкити и протянул Мика раздобытую где-то флягу. «Отлично сражаешься для женщины». Мика царапнула его взглядом, кивнула в ответ на сомнительный комплимент и взяла флягу. Холодная вода смочила пересохшие губы и обожженное от частого дыхания горло. Мика плеснула немного на лицо и провела по нему ладонью, смахивая розовые капли. «Отец живой?» — спросила она. «Внизу. Помогает господину Райдену с ранеными». Мика вскочила от ударившей ее хлыстом мысли и, забыв про усталость, побежала вниз по ступеням. «Мика, ты куда? Господин Райден просил...» Она резко обернулась и обожгла Эйкити недобрым взглядом. «Госпожа Мика, не помню, чтобы позволяла обращаться ко мне по имени. Господин Эйкити». Эйкити смутился, густо покраснел и, переступив с ноги на ногу, в замешательстве неловко поклонился. «Прошу прощения, госпожа. Не тратьте мое время на извинения. Лучше скажите, где располагался ваш лагерь». Райден нашелся у ворот, к которым Тенгу стаскивали трупы Камори. Как и Мика, он был весь покрыт кровью. «Надо торопиться!» Мика схватила его за рукав. «Камори прислала Садока. Надо поймать ее, пока не сбежала». «Кто такая Садока?» Райден выглядел уставшим, но нашел в себе силы выпрямиться, чтобы позволить Мика опереться на себя. «Дочь госпожи Рэй. Я знаю, где она. Если мы ее захватим, можем узнать о планах Рэй или используем Садока как рычаг давления, или узнаем, как убить змею». Райден подобрался и подозвал к себе двух тенгу. «Соберите отряд. 10 пар крыльев. Выдвигаемся немедленно». Долетели быстро. Взяли с собой и Айкити, чтобы он показывал дорогу. Лагерь расположился в лесу подножия гор. Близость океана сделала воздух колючим и влажным. Мика тут же продрогла, но виду не подавала, чтобы не отвлекать Райдена и его воинов. Кровь и трупы ждали их и здесь. Только теперь это были самураи и простые солдаты. К кострищу жались вывернутые наизнанку палатки и растерзанные шатры. Всюду виднелись следы когтей и звериных лап Камори. На вертеле болтался зажаренный, наполовину обглоданный человек. В лагере не осталось никого живого, Садока тоже нигде не было. «Господин, она ушла сюда!» Один из тенгу указал на одинокую цепочку небольших следов, уходившую в глубину леса. Мика нахмурилась. Они готовились сражаться, но, похоже, Садока отправила в город всех Камори, а сама осталась одна. Что ж, с последних встреч ума у Садока не прибавилось. Неудивительно, что Рэй не доверила в подчинении дочери никого сильнее и хитрее Камори. Тенгу во главе с Райденом пустились по следу слишком быстро, чтобы Мика и Эйкити за ними поспевали. Поэтому, когда они, задыхаясь от долгого бега, все же догнали их, Тенгу уже вытаскивали визжащую Садока из медвежьей берлоги, в которой она решила схорониться. Судя по крови на ее лице и кимоно, от медведя Садока сумела избавиться. «Отпустите, ублюдки! Моя мать всех вас уничтожит!» шипела Садока, пытаясь расцарапать лицо Тенгу, что пытался ее удержать. Но стоило приставить к ее горлу нож, Садока мигом притихла, замерла, уставившись круглыми змеиными глазами, сначала на Райдена, потом обвела взглядом отряд и остановилась на Мика. Лицо ее скривилось от ненависти. «Ты еще не сдохла? Надо было скормить тебя моей мамаше, когда выдалась возможность. Мне казалось, Рэй, ты тогда хотела досадить гораздо больше. Ты же ее до дрожи ненавидела», — хмыкнула Мика. «Чего же теперь сражаешься на ее стороне?» Садока не ответила, стиснула зубы и оскалилась. «Не переживайте, госпожа, генерал Хокку быстро развяжет ей язык». Один из тенгу набросил на Садока веревки и туго затянул узлы. «Он в этом деле мастер». Мика взглянула на Садока, которая сыпала проклятиями и металась, безуспешно пытаясь выбраться из пут. Спрашивать о методах допроса генерала Мика не стала. Она и так догадывалась, что с Садока вряд ли обойдутся нежнее, чем с Мика обходились шинакаги в подземельях императорского дворца. От воспоминаний об этом по спине пробежали мурашки. Мика снова ощутила вес каменных плит на своих ногах, вспомнила, как трещали кости, а острые ребра дощечки, на которой она сидела, впивались в голени. Мика замутила от воспоминаний. Тенгу вместе с Садока и Эйкити взмыли в воздух. Райден достал веер и потянулся к Мико, но она удержала его на месте. «Дай мне поговорить с Садока», — сказала она, когда Тенгу скрылись из вида. «Может, у меня получится обойтись без помощи генерала?» Райден помрачнел и отвел взгляд. Ему это решение давалось тяжело. «Я знаю, что это ужасный способ, Мико, но у нас нет времени подбирать к ней ключики. Если Рэй отправилась сюда к Амори...» «Я понимаю. Я не пытаюсь играть в благородство или осуждать тебя за это решение», — Мико сжала его ладонь и заглянула в глаза. «Но я не понаслышке знаю, что такое пытки. Со мной даже не пытались поговорить». На этих словах Райден окаменел, сомкнув челюсти, в глазах промелькнула тень прошлой боли. Он помнил, как скидывал с нее камни, как прижимал к себе ослабевшее дрожащее тело. Мико тоже помнила. «Я знаю Садока. Она, пусть и по своим мотивам, все же помогла мне сбежать из Рюкана. Я могу дать тебе время до заката. Больше у нас просто нет», — охрипшим голосом сказал Райден. «Поговори с ней, пока мы будем разбираться с произошедшим в городе. После захода солнца к Садока придет генерал Хокко. Не только мне, всем Тенгу нужны ответы, особенно тем, кто сегодня потерял близких». Мико вздрогнула. «Многие погибли. Я видел 8 взрослых Тенгу и 1 ребенка, но точно можно будет сказать позже. Сейчас на улицах слишком много хаоса». Он горько усмехнулся. «По крайней мере, надеюсь, мне больше не придется доказывать Тенгу, что Рэй — реальная угроза». Мико наскоро смыла с себя битву, переоделась и, отказавшись от завтрака, поспешила к Садока. Райден отправился на помощь Тенгу, которые уже начали сжигать трупы Камори за пределами города. Стражники ждали Мико у выхода из дворца, чтобы проводить в темнице. Вход в каменные туннели скрывался у самой дальней стены города и уводил вглубь горы паутиной узких, разветвленных коридоров. Руки и ноги Садока сковали цепями, которые крепились к полу. Вместо футона и татами — тонкая, проросшая плесенью циновка. Вместо солнца — одинокий кристалл за решеткой в коридоре. Холодно было так, что у Мико зуб на зуб не попадал. Один из стражников, заметив это, снял с себя Хаори и, поклонившись, протянул Мико перед тем, как покинуть камеру. В согретом его телом Хаори стало немного теплее. «Так ты теперь хороводишь Тенгу?» «Девочка с кухни!» — ухмыльнулась Садока и зазвенела цепями, подтягивая колени к груди. В голосе ее прозвучали нотки зависти. «Надо было тебя прикончить, когда была такая возможность. Дать мамаше впиться зубами в твою мерзкую шею». «Но ты не стала», — спокойно сказала Мико, пропуская ее грубости мимо ушей. «Спасибо тебе, Садока». В ответ та прыснула и закатила глаза. «Можешь подлизываться сколько хочешь. Я все равно тебе ничего не расскажу. Ты же за этим пришла. Выудить из меня сведения о планах Рэй? Пляши передо мной. Сколько хочешь. Я скажу только одно. План у нее есть. И когда она его исполнит, вам всем придет конец. Особенно тебе. Дева Истока...» Она сплюнула на пол. «Йокаи даже не знают, что поклоняются дешевой шлюхе из Рёкана». Мико поджала губы. Что ж, никто не обещал, что будет легко. Но сдаваться Мико была не намерена. Она присела на корточки, чтобы их Садока лица оказались на одном уровне. «Ты сегодня потеряла войско, Садока. Думаешь, Рэй погладит тебя по головке за это?» «Войско?» — Садока расхохоталась. «Это просто Камори. Мусор, который ты и приказов толком слушаться не может. Им лишь бы жрать человечину. Единственное, на что они и годны». Мико вскинула брови и склонила голову на бок, задумавшись. «Вот как? То есть мамаша даже не доверила тебе настоящее войско?» Садока вздрогнула. Змеиные глаза остекленели, уставившись на Мико. Рот изогнулся, на лицо медленно наползла гримаса отвращения. Мико так и не смогла понять, кому именно предназначено это выражение — ей, Рэй или самой Садока. «Зачем она отправила тебя на север?» — спросила Мика. «Чтобы ты убралась с глаз долой и не путалась под ногами, она любит меня!» «И поэтому отправила осаждать город Тенгу с сотней бестолковых комори, у которых не было даже шанса против подготовленных воинов. Она отправила тебя на смерть?» «Все было не так!» — вскинулась Садока, дернулась навстречу Мика, но цепи натянулись, и она упала на колени. «А как было?» — подхватила Мика ее порыв. «Зачем тебя сюда послали, Садока?» Она отползла обратно к стене и не ответила. Насупилась, громко дыша, и с ненавистью глядела на Мика. «Комори охотились на самураев, напали на их лагерь». Мика начала перечислять все, что ей было известно. «Ты отправила их к Тенгу? Или они сами взяли след? Может быть, ты и вовсе им была не указ? Они просто погнались за своей добычей, так?» Садока молчала, продолжая уничтожать ее взглядом. Мика задавала все новые и новые вопросы, пыталась подобраться к Садока с разных сторон, но все было бестолку, она закрылась. Даже злорадствовать перестала. Мика думала, что если надавит на больное отношение с матерью, которая всегда считала Садока бесполезной и слабой, та вспомнит былые обиды и тут же расколется. Но это оказалось ошибкой. Все, что сделала Мика, настроило Садока против себя. И чем больше Мика сыпала словами, тем стремительнее на нее накатывало отчаяние. Она чувствовала, как теряет время. «Послушай, Садока», — вздохнула Мика, когда у нее закончились идеи. «Там, за стеной, сотни тенгу, которые желают твоей смерти. И совсем скоро сюда придет их генерал, который будет гораздо более настойчив, чем я». Садока ухмыльнулась, будто говоря, «Думаешь, я боюсь?» Но вслух ничего не сказала. «Я не смогу его остановить, и даже сияющей богине неизвестно, что он может с тобой сделать. Он будет пытать тебя, Садока, причинять боль снова и снова до тех пор, пока ты не заговоришь. Неужели тайный Рей этого стоит?» «Иди в бездну!» — оскалилась Садока. «Думаешь, тебя бы она стала защищать?» «Ты глухая?» «Я сказала, иди в бездну!» Вдалеке хлопнули двери. Сердце сжалось, а ладони вспотели. Время вышло, и она не справилась. Садока тоже это услышала и улыбнулась, изображая облегчение. «Наконец-то отдохну от твоей убокой болтовни. Она хуже любой пытки. Останешься посмотреть, как мы с твоим генералом будем развлекаться?» Мика не понимала, она храбрится или правда не боится того, что с ней будет. «Пожалуйста, расскажи генералу правду». Вместо прощания сказала Мика и направилась к выходу. Садока ей в ответ тихо рассмеялась и зашипела. «Чтоб ты сдохла! И весь твой мерзкий человеческий рот!» Лязгнула, закрываясь, решетка. Стражник повел Мика прочь из темницы. В коридоре им встретился генерал Хокку. За ним шел второй тенгу с красивым красно-золотым ящиком в руках, похожим на те, в которых хранили сладости для чаепития, но гораздо больше. И что-то подсказывало Мика, что внутри прятались вовсе не пирожные. Она ускорила шаг, чтобы не слышать, как снова лязгнет решетка, впуская генерала Хокку к Садоку, чтобы не слышать, что случится потом. Генерал Хокку вернулся с рассветом, когда Райден с Мика сели завтракать. Мика от тревоги едва сумела заснуть ночью, а от одного взгляда на сурового генерала пропал аппетит. Она не успела разглядеть его в темнице, но теперь он наводил на нее ужас. Длинные черные волосы лежали на плечах, на лице четыре старых шрама, исполосовавших правую щеку и заставивших уголок губ застыть в вечной ухмылке. Идеально выправленная одежда, накидка с острыми наплечниками и ровные складки на хакама, безупречная осанка и совершенно холодный, непроницаемый взгляд. Поклонившись и получив разрешение войти, генерал Хокку опустился на татами и положил на стол перед Райденом свиток. «Это ее показания, господин». Мика заметила на рукаве кимоно крохотное пятнышко крови и поежилась. Вряд ли Садока отделалась так легко. Скорее, генерал Хокку был предельно аккуратен. «Что там?» Райден отодвинул от себя еду и взял свиток. «Если коротко, задачей Садока и Комори было зачистить все человеческие войска на острове. Каморы гнались за выжившими самураями из лагеря, а потом, когда почуяли добычу и начался бой, она не смогла их удержать под контролем, и они бросили ее в лагере одну. «Зачем им уничтожать людей?» Райден, хмуря брови, вчитывался в свиток. «Разве они воевали не на стороне Рэй?» «Рэй планирует пойти в наступление на людей. Хочет захватить столицу, главный и остальные острова. Все это время она тайно посылала на главный остров группы диверсантов, чтобы скрыть наступление армии, нарастить силы внутри Хиношимы и быстро захватить Гинмон. Часть войска Бушизару, присягнувших ей поначалу, дезертировали, не желая продолжать войну на чужой территории. По слухам, они бежали в небесный город, чтобы примкнуть к Деве Истока. Значит, Кёкко должна быть в курсе». Райден свернул свиток. «Что-то еще? Она сказала, как убить Рэй?» «Пока это все, господин. Я продолжу допрос позже, не хочу, чтобы она умерла раньше времени». Райден побледнел, но никак не изменился в лице и кивнул. А Мика затошнила, и она уставилась на свою пиалу с рисом. «Что прикажете, господин?» «Соберите генерала в тронном зале, генерал Хокко. После нужно будет отправить гонца в небесный город, обсудить ситуацию с Кёко и Акирой и придумать, как догнать и остановить Рэй». «Остановить, господин?» Брови генерала едва заметно дрогнули, выдавая удивление. «Вы хотите, чтобы мы защищали людей? Если вы думаете, что после Хиношимы Рэй не придет за нами, генерал Хокко, то вы ошибаетесь. Ее нужно остановить сейчас, пока она потеряла часть войск и вынуждена наступать на чужой территории. Лучшего шанса у нас уже не будет».